чем тайна этого обаяния, этого успеха, думает Муратов? Почему мы все плачем, почему безумствуем? Потому что это не игра, не искусство. Это сама жизнь, которая победно вырвалась из оков рутины. Это то, что уже сделано в Москве Мочаловым и Щепкиным. Это конец классицизма и романтизма. Лет через пять эта женщина создаст в провинции новую школу. Никто даже в драмах не будет минуэтно выступать, как и сейчас выступает в Париже Рошель, а в Петербурге Каратыгин и прекрасная, но холодная Осенкова. Еще лет пять, и никто уже не будет принимать ходульных поз и делать условные жесты. Никто не будет говорить сложным пафосом или петь, как поют даже в комедиях французские актрисы. Эти образцы забудутся. Простота, естественность, непосредственность Нероновой обаятельны, потому что это искусство будущего. В сценах с Отелло, оскорбляющим Дездемону, дебютантка плачет настоящими слезами. Потом она научится владеть собой, думает Муратов. Будут плакать все, не она. Перед последним актом после вызовов Неронова выходит за кулисы, попадает в объятия Раевской. «Поздравляю вас», — сладко говорит та и целует Неронову в щеку. «Это что же будет?» — думает антрепренер, издали наблюдая эту сцену. «Поцелуй Иудин? Не готовит ли она какую-нибудь пакость?» Сильное впечатление производит сцена с Эмилией, когда Дездемона рыдающим голосом поет об Ивушке, когда она трогательно говорит о любви к мужу. Она все прощает ему, его оскорбления, побои, но это не покорность рабы, это снисхождение, это жалость сильной и правой к слабому и заблуждающемуся. Только перед смертью мужество покидает гордую Дездемону. Как ребенок боится тьмы, так она боится уничтожения. Жизнерадостная, она не может, не хочет верить в близкий конец. Ей так ясна ее собственная правота, как страстно, как стремительно защищается она от обвинений мужа. С какой потрясающей искренностью и силой на слова Отелло «подумай о грехах своих» у нее срывается крик «Мои грехи, моя любовь к тебе». Словно глубоко вздохнула пронзенная этим криком толпа, но никто не аплодирует. Задерживая дыхание, все следят за развитием драмы. Но вот ужас агонии исказил черты Дездемоны, она плачет, как беспомощный ребенок, она ползает на коленях, умоляя о пощаде. «О, убей хоть завтра, но эту ночь дай мне прожить!» «Хоть полчаса», — слабо стонет она, — и мечется в безумной тоске. Он бросает ее на кровать. «Дай мне прочесть молитву», — вдруг срывается у нее страшный шепот. Но его слышат во всех углах театра, и зрители замирают от ужаса, как бы позабыв, что перед ними подмостки, и что этот предсмертный хрип — искусство. Никто уже не интересуется ни Отелло, ни Эмилией, все подавлены. Бесконечной риторикой кажутся завывания Лирского после кусочка жизни, ослепившего зрителей своей правдой и глубиной. Кое-как дослушан акт, и начинается овация. Но почему так долго не поднимают занавеса? Почему вместо дебютантки выходит Отелло, о котором все забыли? Публика требует Неронову. В партере все покинули места и толпятся у барьера. Из оркестра подают лавровый венок от полицмейстера, страстного театрала, и высоко держат его над будкой суфлера. А дебютантки все нет. Наконец она появляется бледная, ослабевшая, опираясь на руку режиссера и слабой улыбкой благодарит публику. «Она плачет», — экспансивно шепчет Муратов. «Что вы говорите?» — спрашивает хованский соседа. Муратов, словно проснувшись, оглядывается на него. «Взгляните, она плачет!» «И слезы не портят ее! Это удивительно! Пикантная женщина!»